Продление рода. Зимой 1969 года, как всегда, начались в театральных училищах выпускные спектакли. В школе и студии МХАТ как раз шел «Безумный день» или «Женитьба Фигаро». Плучик на репетиции предложил: «Пойдите, посмотрите, может быть, кого-нибудь найдете и для нас». Об этом студийном спектакле в Москве уже заговорили всерьез. Так часто бывает в театральной жизни. Вдруг выплывает из небытия какая-нибудь старинная пьеса или ранее забытый автор-драматург. И, кажется, нет ничего важнее, чем открывать заново еще вчера никому не интересные страницы. В тот год, словно вопреки страстному увлечению сценическим аскетизмом, полюбили Фигаро. Андрей вместе с Валентином Гафтом отправились посмотреть с пристрастием, что же за знаменитый спектакль такой у студентов-мхатовцев. И вот сидел Андрей в темном зале, смотрел на домогательство графа Альмавивы и удивлялся, какого черта ему вообще надо, если у него такая разина. Обворожительная разина вызывала нежность, беспокойство, даже тревогу, и притом, очевидно, была очень умна, прямо интеллектуалка какая-то. Кто такая? Как зовут? Катя Градова. После спектакля прибежали в театр, сразу к Плучику. Есть разина для нашего спектакля. Потрясающе. Позвонили в училище и пригласили Катю Градову и Нелли Корниенко, Сюзанну, прийти на показ в театр сатиры. Срочно. Нелли сразу согласилась. Градова обещала подумать. Но в апреле вышел спектакль, и юную Розину играла 44-летняя Вера Васильева, а Розина из школы-студии МХАТ так и не явилась в театр сатиры. Катя Градова родилась в 1946 году в семье московских интеллигентов. Ее отец фамилию Градов придумал себе в молодости, когда решил посвятить жизнь архитектуре. Он добился успеха. Стал членом-корреспондентом архитектуры, профессором, доктором наук, директором Центрального научно-исследовательского экспериментально-проектировочного института учебных зданий. Был Георгий Градов эстетом. Любил и знал музыку, живопись, до самозабвения любил цветы. А кроме того, страстно увлекался альпинизмом и отдыхал в свободное от градостроительства время в блаженном созерцании созданных Всевышним горных вершин. В общем, отец Кати был человеком элитарных запросов и также воспитывал Катю. Раиса Градова, мама Кати, в молодости закончила Щукинское училище и пришла по распределению работать в один из модных в 40-е годы Центральный театр транспорта. Этот театр отличался довольно неожиданным и оригинальным репертуаром. Им руководили режиссеры Петров, Гольдфильд, Судаков. В 1959 году он стал называться театром имени Гоголя. Раиса Градова проработала там всю жизнь, сыграла много ролей. В 1960 году родители Кати развелись. Отец ушел в другую семью, но поддерживал отношения с дочерью. Катя мечтала стать актрисой. Но с юных лет в ней странным образом уживались любовь к этой профессии и несколько предубедительное к ней отношение. Вот так, путаясь и утопая в собственных противоречивых чувствах, умная девочка все же поступила в престижнейший НИАС, начала учиться. Но беспокойный дух противоречия не давал ей покоя. И вот как-то весной, в разгар институтской сессии, она все же решилась пойти на прослушивание в Щукинское училище. Без единой заминочки. Сразу же с первого тура перескочила на третий, что гарантировало почти 100-процентное поступление. И снова тот же неуживчивый внутренний голос заявил принципиально: «А что это они так легко тебя берут, Катя?» Несерьезно, только увидели и сразу растаяли. Это им личико твое красивое понравилось, а не большой талант. Любая другая на ее месте обрадовалась бы, но принципиальная девушка очень расстроилась, потому что ее не оценили по заслугам, и решила больше не ходить в Щукинское училище. а по-настоящему сдавать туда, куда ей, как представлялось, сдавать будет трудно. И направилась в школу-студию МХАТ, где набирал курс Василий Петрович Марков. Кроме того, Катя очень хорошо знала театр. Ей нравился недавно созданный «Современник». Из двух школ мхатовское направление было ближе интеллектуальной Кате, чем яркая игровая вахтанговская стихия Щукинки. Впрочем, в школу-студию МХАТ она тоже поступила без проблем. Попала к изумительным педагогам. С ней занимались Алла Константиновна Тарасова, Василий Ильич Топорков. Все оказалось даже слишком серьезно. Однако ее строптивый внутренний голос никак не мог дать решительного согласия, и она продолжала весь год вести двойную жизнь, одновременно учась в Иньязе и без документов в школе и студии МХАТ. Наконец, когда после очередного выговора со стороны администрации училища пришлось окончательно выбирать, чувства возобладали над рассудком, и она забрала документы из Московского института иностранных языков. На последних курсах студии Катя Градова считалась очень перспективной дебютанткой. Отклонив заманчивое предложение Плучика, она начала свою творческую жизнь у Гончарова в театре имени Маяковского, где работала до 1971 года. Играла в «Талантах и поклонниках», звездном спектакле, поставленном Марией Иосифовной Кнебель, и все складывалось у нее замечательно. Актрису сразу узнали. У нее появилось множество поклонников. О ней гуляли по Москве всевозможные толки, один из которых — роман с престарелым артистом Маяковки Максимом Штраухом — особенно впечатлял общественность. Штраух был знаменитейшим Владимиром Ильичем Лениным, кино и сцены, человек с ружьем, рассказы о Ленине, правда и так далее и тому подобное. Наконец, красавицу Катю пригласили в телевизионный проект «Века», совершенно по тем временам уникальный, 12-серийный, обещающий стать шедевром фильм «17 мгновений весны». Съемки проходили в ГДР. Роль Градовой и радистки Кэт состояла из всевозможных невероятных достоинств. Тут и шпионская авантюра, и драматическая судьба, и бесконечно трогательное рождение ребенка, разоблачение, пытки, погони, укрывание в подземелье. В общем, роль была настолько всеобъемлющей, длинной, выигрышной и многогранной, что другого пожелать просто невозможно. Редкая удача в актерской судьбе. В театре все шло замечательно. Андрей Гончаров относился к юной звезде чрезвычайно внимательно. Был очень нежен, заботлив, и никаких особенных претензий у Кати не имелось. Но, видимо, все тот же внутренний голос, взяв на себя функцию зова судьбы, направил ее в театр сатир. Андрей же звал в свой театр Ларису Голубкину. И повод был. В сатире обсуждалась постановка мюзикла «Милый друг». Лариса приходила на пробы. Но театральный бог отвел от нее этот ужас работать в одной труппе с будущим мужем. Мюзикл даже не начали репетировать. А Градова рассудила так — Плучик звал ее раньше Гончарова, и поэтому она не бежит из Маяковки, куда ее переманили, а, подобно блудному сыну, возвращается туда, куда и должна была идти с самого начала, в театр, где играют «Безумный день», где ее ждут в тоске и печали целых 2 года.